Глава 13. «А ты совсем мужиком стал», — дружески хлопал меня по спине Гоша, разглядывая будто собственного сына. «В плечах сажень, взгляд тяжелый и въедливый, как у особиста или моей бывшей. Так и не скажешь, что малолетка. 20 с хвостиком же». 26, уточнил я. «А ты, наоборот, нисколько не изменился, только костюмчик на тебе нынче совсем не модный. В таких в гроб кладут или в политбюро заседают». «Так в моем возрасте это хорошо, что не изменился», — сиял Гоша. «Вот только шевелюру подкрашивать приходится. Мне все кажется, что 30 годков только разменял. Не люблю седину. Надеюсь, когда-нибудь изобретут таблетки для долголетия. А, курсант, не слышал про такие? Я в очевидном невероятном репортаж смотрел. Ведутся разработки». В СССР почему-то многие думали, что в недалеком будущем человечество найдет способ продлевать жизнь. Надолго, а лучше навсегда. «Кто ж спорит? Для старика ты в отличной форме», — улыбаясь, кольнул я его за малолетку. «Со спины так вообще на студента похож». Но друг на иронию не обиделся, лишь снисходительно хохотнул в ответ и достал из шкафа пузатую бутылку рома и бокалы. Нажал на кнопку селектора на столе и приказал по громкой связи. «Катенька, принеси колбаски нам и сырок порежь, пожалуйста». Через пару минут вошла та самая секретарь-машинистка, что меня привела. В руках ее сверкал серебром изящный поднос. На нем оказался не только сервелат и сыр, но и икра в витиеватой вазочке, а также ароматные ломтики балыка и конфеты-трюфель. Секретарша стрельнула в мою сторону глазками. Наверное, любопытствовала, кто же я такой, что с новоиспеченным директором заседаю в обстановке дружеской и полной гостеприимства. «Да не смотри ты так на него», — уловив любопытствующий взгляд, шикнул на девушку Гоша. «Этот человек устраиваться на работу пришел, а оказалось, что мы с его папашей друзья детства. Вот ведь мир тесен». Девушка, понимающе опустила глаза и упорхнула. «Неплохо живет директор швейной фабрики», — сказал я, когда за секретаршей закрылась дверь, обводя глазами угощение. «Да это из моих личных запасов. Ты не думай, курсант, что я тут государство на харчи развожу». Я только повел плечом. «Он меня не удивил. Гошины идеи социальной справедливости многим могли бы показаться интересными». «Да я разве против? Чем-то же должен директор отличаться от подчиненных? Не только зарплатой». Гоша одобрительно закивал и, разлив по бокалам ром, протянул свой вперед. «Ну, давай за нашу дружбу, как в блатном кодексе, чтоб всегда друг за дружку горой. Никому не продам, никогда не предам. Пусть жизнь будет, как карта. Всегда в твоих руках самый лучший туз». Мы чокнулись и выпили, а я, засунув в рот ломтик балыка, пробубнил. «Отличный тост. Только не забывай, что ты теперь директор предприятия, и словечки старые лучше не произносить». «Да ты не учи меня, курсант», — улыбался Гоша. «Не в первый раз на деле. Шифроваться умею. Это я только с тобой так разговаривать могу. Вот блин. Никогда не думал, что с ментом за дружбу буду пить. Но ты правильный мент. Такой, как вор, только в погонах». «Спасибо за комплимент», — рассмеялся я. «Ты, кстати, как? Вникаешь в бюрократию?» Тот даже языком цокнул. «А ты думаешь, Гоша не знает, как дела на фабрике вести? Да раз плюнуть. Я же всю жизнь кручусь. Чем только не занимался. Один ресторан чего стоит, хоть в нем-то я не директорствовал. А тут что? Куча замов, начальники отделов, технологи. Столько светлых голов советчиков, мать их за ногу, я бы вообще половину бы сократил. Лучше бы в цеха отправил бездельников, будь моя воля». «Стоп. Так, а сейчас что мне мешает? Моя воля и наступила», — он поднял палец. «Это надо обмозговать». «Ну, реформировать предприятие, мне кажется, тебе пока рано. Ты же начинающий руководитель, нет?» «Да брось. Чего я в этом деле не видел? Главное, проверку госснабовскую пережить и комитет народного контроля глубоко не пускать. Остальное все отлажено здесь, как часики. Еще вот я ревизию внутреннюю инициировал. Посмотрим дебет с кредитом, как сойдутся. Сколько у меня на остатки и сколько по ведомостям бьется, чтобы не брать на себя чужого. Со мной и бухгалтер мой приехала. Главное, я ее не назначил пока, там место занято. Сначала нужно с почетом человека, как положено, на пенсию проводить. Но в ближайшее время и это провернем». В дверь постучали. «Входите!» — гаркнул по-директорски Гоша, потирая руки от своих мыслей о далеко идущих планах. Дверь несмело приоткрылась, и в кабинет просочился сутуловатый мужчина в костюме с иголочки, в профессорских очочках и безупречных импортных туфлях, сверкающих вороным отливом. «Извините, Георгий Вадимович, но в журналах я ничего подходящего не нашел». Слух резануло обращение Гоши по имени-отчеству. «Для меня он всегда был и будет Гоша Индия, хотя при его подчиненных придется и мне его так назвать. Блин, главное отчество не забыть». «В каких еще журналах?» — недобро зыркнул на него директор. «Ну, вы же сами велели смотреть журнальчики, соответствующие повеяниям моды, идеи искать для новых моделей одежды». «Ну, велел». «А ты какие журналы-то просматривал?» «Так вот же», — очкарик помахал рукой, в которой держал какой-то образчик советской периодики. «Это что?» — насупился Гоша, пытаясь разглядеть на плакат на советской обложке название журнала. Заголовок гласил что-то похожее на «Я шью сама». «Журнал общесоюзного дома модели одежды», — пробормотал мужчина. Судя по его костюму и прилизанным аккуратным волосенкам, на фабрике он занимал пост немаленький. «Иди прочь, Иван Андреевич», — скривился Гоша. «А журналом этим воспользуйся по назначению. В сортире. Привезу я тебе, Сейсон». «Чего?» «Нормальные, говорю, журналы достану, германские. Все, закрой дверь с той стороны. Не видишь, к нам работник новый устраиваться пришел. Занят я, беседуем с кандидатом». Очкарик на миг вытаращился на меня, его брови уползли на лоб. Затем, собрав брови в кучу, по-лакейски, но коротко поклонился и поспешил скрыться из кабинета. «Это кто?» — раскрыл я рот от удивления. «Да главный модельер-технолог», — отмахнулся Гоша. «Я ему втык на медне дал за то, что у нас на фабрике пальтишки такие безобразные шьются. Напугали огородным и то одежка краше. Велел ему листать журналы, обогащаться фактурой, так сказать. А то гонят на конвейере, фуфло голимое. Ну ничего, я здесь шороху наведу. Будем нормальную одежду шить, а не это вот все». Он похлопал себя по собственному пиджаку. «Конечно, раньше рубашки он шелковые носил, и пиджачки из замши, штиблеты из брюха крокодила, а запонки с брюликами. Всегда был стилягой и модником, а сейчас был вынужден облачиться в личину хозяйственной номенклатуры первичного звена. Как он выражался, жабью шкурку на себя примерил, как в известной сказке, только все наоборот получается». «Слушай, Андрюх», — вдруг воодушевленно махнул Индия рукой с бокалом, благо тот уже пустой почти был. «А пошли ко мне замом по снабжению. Ну или по производству. Что выбираешь? Мы тут таких дел с тобой наворотим. А потом все фабрики аналогичные в Союзе под себя возьмем. Опять же, в Минлехпром пробиться можно будет. Что скажешь?» Я усмехнулся. «Нет уж, спасибо. Мне всяких литераторов и тузов ловить надо. И ты сильно-то не мечтай о карьере директора. Не навсегда же здесь». «Да шучу я», — рассмеялся Гоша, звякая бутылкой о бокалы. «Хотя я бы здесь задержался. Наверное. Есть где развернуться». «Хм», — задумался я. «Ведь в каждой шутке есть только доля шутки. А почему бы и нет? Если найдем туза, то, может, и оставят тебя здесь на постоянку, если сам захочешь и себя нормально покажешь. А в Новоульяновске ты что, бросишь свой бизнес?» «Бизнес. Сегодня есть, а завтра нет. Сам знаешь, в какое время и в какой стране мы живем. Это там, у них, за бугром, бизнесом дела и работу называют, а у нас спекуляция и махинация. А тут...» — Гоша удовлетворенно оглядел свой просторный кабинет. «Гособеспечение, и можно тоже неплохо развернуться, умеючи-то». «Все скоро может измениться», — намекнул я. «А вдруг бизнес в СССР легальным станет? Вот когда изменится, тогда и буду голову ломать над этим. Хотя, впрочем, там, в Новоульяновске, у меня тоже все отлажено. Только человечка нужно наместником оставить, надежного и с головой. Нет на примете такого. Мои дуболомы, они верные, но недалекие, как тропинка до деревенского сортира. Не знаешь кого-нибудь, чтобы замом по Новоульяновску назначить?» «Не. А батя твой пойдет?» Я снова задумался. В принципе, все это скоро легализуется, и частное предпринимательство уйдет со строк Уголовного кодекса. Кто первый будет стоять у руля, того и будут тапки. Надо будет переговорить с отцом. Так-то неплохое предложение. Посмотрим. Ты вначале здесь останься, а потом дели фабричную шкуру. «От тебя зависит, останусь я или нет», — хитро прищурился друг. «Ты же меня сюда засунул. Думаю, и удержать сможешь, если понадобится». Я не стал ничего обещать. Все это еще вилами писано, а просто поблагодарил Гошу. «Спасибо, что согласился на переезд. Я знал, что фабрика тебя заинтересует». «А как же», — заявил Катала. «Тут возможностей больше, чем с рестораном и Катраном. Ух, развернуться можно». «Ну, ты сильно-то не наглей. Все-таки ты под наблюдением. Моим». «Да ладно, курсант. На то и расчет у нас, что я свои порядки финансовые, не совсем законные, устанавливать буду. Залезу в городской монастырь со своим уставом, как говорится. Вот тогда, я думаю, туз на меня и выйдет». «А куда он денется? Должен выйти, если это его город, так?» «Надеюсь», — хмыкнул я. «Вот только пока не вышел». Я серьезно на него посмотрел. «Да ты здесь второй день всего. Чего хотел?» «Нет». Гоша ослабил галстук. «По всем законам неписанным меня должны были уже встретить и в курс дела ввести. Так сказать, направить и обозначить поле деятельности, расставить все точки над «ё». Сам же говорил, что фабрика налево много продукции гнала, а это живые деньги и немаленькие. А вот я тут сам с усам, получается. Ни одна падла носу не кажет. Я уже приготовился, думал, прессовать будут словесно, мол, приперся чужак со своим самоваром. Но ни слуху, ни духу пока». «А почему? Знаешь?» Гоша вопросительно на меня уставился. «Почему?» — абсолютно серьезно переспросил я. «Потому что знают они, кто пришел. Пробили за меня тему. Просочилась информация, что из блатных я, а не клерк педальный. Вот и носа не кажут. Выжидают». Он сощурил глаза, будто подсчитывал, когда же начнется то движение, ради которого мы с ним все это и затеяли. «Оно и лучше, что слухи поползли о твоем не совсем партийном происхождении», — кивнул я. «Это не промах, так правдоподобнее будет нам тузу конкуренцию навести. Ее видимость, то есть». «Слушай, курсант», — Гоша стал наливать по третьей, но я прикрыл свой бокал рукой, мол, мне еще работать. «А почему только видимость? Давай взаправду тряхнем городишко по полной, рынок подомнем, базы, магазины». «Ну, так-то я вообще-то милиционер, ты забыл?» «Ладно, тогда я сам, если не возражаешь. Все одно они под тузом ходят, а будут подо мной. Ты как, не против?» «Пока идет операция, очень даже не против. А там посмотрим». «Посмотрим», — пробурчал Гоша, меня передразнивая. «Вот что ты такой правильный, курсант? Шире надо мыслить. Сейчас меченые у власти, перестройка, гласность. А знаешь, что в моей среде поговаривают? Что все это пшик. Скоро при капитализме жить будем. И тогда, кто фабрикой заведовал, тот и урвет ее». Он отпил щедрую порцию рома, как будто уже провожал старый режим. «Это кто же у тебя такой продвинутый?» — удивился я, а про себя подумал, уж не коллега-попаданец ли. «Просто мы, в отличие от вас, в догмы партийные не верим и не верили. А сейчас глянь, что происходит. Все за бугорное ценится. Скоро в рот им заглядывать будем, а в республиках этносы заволновались, что-то им свободы резко захотелось, и дефицит растет. В прессе такого не скажут, но ведь у меня в разных областях и республиках кенты имеются». Я не стал делать вид, что удивлен, хотя любой другой на моем месте сейчас бы или смеялся, или сидел как мешком огретый. «Ты прав, официально пока у нас все хорошо. Упор делаем на перестройку и роль партии». «Да херня это ваша перестройка», — махнул рукой Гоша. «Русскому человеку либо железный кулак, либо бардак. А в Бога мы не веруем, почти 70 годков отучали». «Да кто же спорит? Только я верю, что при любом раскладе страна наша выкарабкается и на ноги встанет». «Не знал я, что ты такой патриот», — вскинул на меня стриженную бровь Гоша. «Я оптимист». «Ну я и говорю. В СССР это то же самое». Мы еще немного посидели, обсудили план дальнейших действий. Гоша сообщил, что приехал не один. Часть его людей уже обосновалась в гостинице. Я сначала хотел ему за них высказать, а потом вдруг подумал, что помощь его подручных может нам понадобиться. Хорошо все-таки, что у меня друг — бандит. Город Литейск, центральный рынок. Двое молодчиков с глазами хмурых горилл и грубо вырубленными подбородками, натянув поглубже драповые кепочки и приподняв воротники кожанок, прохаживались между рядами в огромном торговом зале с 5-метровым потолком. Всюду бойко шла торговля. На рынке, в отличие от магазина, из продуктов купить можно было практически все. От семечек до икры, от капусты до кефира. Но если в госмагазинах цены держались на одном уровне, то тут они могли ползти, и преимущественно вверх. Частное предпринимательство в СССР запрещено, а кооператоры еще не народились. Я помнил, по образованию из прошлой жизни все-таки историк, что официально власть разрешит кооперативное движение в следующем 1987 в порядке эксперимента, и лишь в 1988 будет принят закон о кооперативах. А сейчас единственной законной деятельностью, приносящей доход в собственный карман, являлась торговля на рынке продукции, выращенной в своем подсобном хозяйстве. Двое горилл уж очень напоминали рэкетиров 90-х, и беспечные торговцы не особо обращали на них внимания. Эпоха не та. Слово «рэкет» еще не в ходу, хотя некоторые группировки в Союзе уже вовсю занимались этим неблаговидным делом, не особо заморачиваясь тем, как его назвать. Хотя, что касается терминологии, некоторые граждане все же знали такое заморское слово, причем оно было прописано даже в авторитетном однотомнике «Советском энциклопедическом словаре» 1981 года издания. На странице номер 1149 между историком Петром Ивановичем Рычковым и английским физиком бароном Релеем на букву «Р» втиснулось чуждое для советского гражданина буржуйское слово. Вот так описывается его значение в вышеназванном словаре. Рэкет, в скобках, в США. Крупный шантаж, вымогательство, осуществляемое путем угроз и насилия гангстерами, рэкетирами. Скоро это слово будет одним из самых часто употребляемых, а пока в Багдаде все спокойно. Но не совсем. Вот и на рынке уже начался непонятный движ. Две наглые морды, с виду типичные рэкетиры в нетипичное время, подходили к рыночно-зажиточным торговцам мясом, фруктами и прочими конфетами и что-то им наговаривали. Зло ухмылялись и холодили взглядом. Все по классике. Не хватало еще подкрепления слов физическим воздействием на особо строптивых. Но никто не противился и даже не пытался возмущаться. После такого краткого инструктажа лица торговцев серели, потом бледнели. Они хлопали испуганными глазенками классического маленького человека и мотали головой, словно их несогласие что-то могло решить. А молодчики шли дальше, словно по выбранной схеме, будто кто-то в их скудоумных головах нарисовал невидимую карту, на которой фишками отмечено, где можно на дань поставить ушлых торговцев, что зарабатывают хорошие деньги, которые им явно лишние будут. «Ну чего, Андрюх?» — шепнул Федя, не сводя из толпы косого взгляда с этих двух рэкетиров. «Берем?» «Мы здесь не за этим», — замотал я головой и залихватски сплюнул шелуху от семечки на бетонный пол. «Никто не должен был знать, что мы бравые милиционеры». «Это люди Гоши Индия, свои, короче». «Не понял. А чего мы здесь тогда трёмся?» «Наблюдаем. В четыре глаза. Кто куда жаловаться побежит, кто им отпор попытается дать. Может, их тут же попытаются прикопать люди туза, а мы тут как тут. Говорят, он рынок тоже контролирует». «А, понял», — гоготнул Федя. «Мы типа крыша ментовская, у бандюгов, да?» «Звучит не очень». Я в ответ лишь вздохнул. «Если б ты знал, Федя, как оно дальше будет». А молодчикам действительно один человек попытался дать отпор. «Внимание, Федор», — прошипел я. «Готовность номер раз».